Первая глава. Река ночью не охранялась, и мы выбрались из города, не задержанные стражами. Я заполз под навес в лодке, чтобы преклонить усталую голову, поскольку, как я уже рассказывал, царские воины разбудили меня еще на рассвете, а день был полон тревог, неразберихи и шума, подобных которым я никогда не переживал. Но отдохнуть мне не удалось. Минея вылезла из ковра и стала смывать с себя кровь, пригоршнями черпая воду, при этом казалось, что с рук ее стекает лунный свет, отраженный в реке. Она без улыбки посмотрела на меня и сказала с гневом: «Я, по твоей милости, вся перемазалась. От меня так разит кровью, что мне, наверное, вовек не отмыться. А когда ты нес меня в ковре, то прижимал гораздо сильнее, чем требовалось. Я чуть не задохнулась. Но я очень устал, ее упреки мне надоели, и я отвечал, зевая: «Замолчи, проклятая женщина. Когда я думаю обо всем, что ты заставила меня сделать, у меня заходится сердце. Я бы с радостью бросил тебя в реку, там бы вода все отмыла, раз тебе этого так хочется. Если бы не ты, сидел бы я теперь в Вавилоне по правую руку царя, а жрецы башни без утайки делились бы со мной всеми своими премудростями, так что я стал бы самым ученым врачевателем на земле. Я истратил из-за тебя заработанные своим искусством подарки, золото мое иссякло, и я не решаюсь воспользоваться глиняными табличками, по которым его можно было получить в хранилищах храмов. Будь проклят день, когда мы встретились. Отныне я ежегодно стану отмечать его как день скорби, посыпая голову пеплом и одеваясь в рубище». Она купала руки в лунной дорожке. Вода под ее пальцами растекалась, подобно расплавленному серебру, и, не глядя на меня, она произнесла низким голосом: «Если так, то лучше я сама брошусь в воду. Вот и избавишься от меня». И она встала, собираясь кинуться в реку. Но я крепко схватил ее и сказал: «Оставь свои глупости. Если ты утонешь, значит, все мои труды напрасны. А это уж было бы верхом нелепости. Ради всех богов, Минея, хватит капризов. Дай мне спокойно отдохнуть, я очень устал». Сказав так, я залез под ковер, ибо ночь была холодна, хотя стояла уже весна, и цапли кричали в камышах. Но она вползла ко мне под ковер и робко предложила: «Раз я ничем не могу тебе помочь, позволь мне согреть тебя». Я не мог ей больше возражать и крепко уснул. А она согревала меня своим молодым телом, подобным узкой жаровне, лежащей у меня под боком. Проснувшись утром, я увидел, что лодка поднялась далеко вверх по реке. Усталые гребцы ворчали: «У нас одеревенели плечи и разболелись спины. Ты, видно, решил загнать нас до смерти. Зачем спешить, как на пожар?» Я отвечал им, намеренно стараясь ожесточить себя: «Тот, кто положит весла, познакомится с моей палкой. Привал сделаем в полдень. Когда наедитесь и напьетесь, каждый получит по глотку финикового вина. Оно вас так взбодрит, что вы почувствуете себя легко, словно птицы. А если будете приставать, нашлю на вас злых духов, ибо я жрец и ведун, я знаю таких богов, которые пожирают людей». Я сказал это, чтобы запугать их, но при ярком солнечном свете они не испугались и решили: «Он один, а нас 10». И ближайший ко мне попытался ударить меня веслом. Однако тут загремел лежавший на дне лодки погребальный кувшин. Каптах заорал, забарабанил изнутри в его стенки и хриплым голосом начал слать такие проклятия, что гребцы от ужаса сделались серыми. Один за другим попрыгали в воду и исчезли, унесенные течением. Лодку закружило и накренило, но я сумел направить ее к берегу и бросил якорь. Минея, расчесывая волосы, вышла из-под навеса, и мой страх сразу исчез, ибо она была красива, на небе светило солнце, а в камышах бродили цапли. Я подошел к погребальному кувшину, разбил его глиняное горло и крикнул зычным голосом: «Восстань из мертвых!» Каптах высунул из кувшина лохматую голову и с недоумением огляделся. Он был так растерян, что я, кажется, никогда в жизни не видел более изумленного человека. «Что за фокусы?» — произнес он жалобным голосом. «Где я нахожусь? Где мой царский головной убор? Куда спрятали знаки моего могущества? Почему я гол и вынужден мерзнуть? Голова моя как будто осами набита, ноги и руки свинцовые, словно меня ужалила ядовитая змея. Не шути со мной, синухи, с царями шутки плохи». Я хотел наказать его за дерзости, которые он позволил себе накануне, поэтому сказал с притворным удивлением: «Не понимаю, о чем ты? Ты, должно быть, еще не протрезвел. Но, надеюсь, помнишь, как напился вчера перед нашим отъездом из Вавилона? Нес какую-то чушь и так неистовствовал в лодке, что гребцам пришлось засунуть тебя в кувшин, а то бы ты их зашиб. Ты молол что-то о царях, о судьях и еще какие-то глупости». Каптах прикрыл глаза, долго думал и, наконец, сказал: «Господин мой, никогда в жизни не стану я больше пить вина. Это вино и сон погрузили меня в такие страшные приключения, о которых я даже рассказать тебе не могу. Знай только, что благодаря Скоробею я чувствовал себя царем и чинил царский суд. побывал в царских женских покоях и веселился там с одной пригожей девушкой. Со мной случилось еще и многое другое, но вспоминать об этом у меня нет сил, потому что голова моя раскалывается, и ты проявил бы больше великодушия, если бы дал мне того снадобья, которым пьяницы в проклятом Вавилоне пользуются на следующий день после попойки». Сказав это, Каптах заметил Минею и снова быстро юркнул в разбитый кувшин, из которого донесся его жалобный голос. «Господин мой, я, наверное, не совсем здоров или все еще сплю, ибо мне показалось, что там на корме сидит та самая девушка, которую я встретил во сне в женских покоях. Да хранит меня скоробей, я боюсь потерять рассудок». И он громко заревел, дотрагиваясь до синяка под глазом и до распухшего носа. Но Минея подошла к кувшину, схватила Каптаха за волосы и вытащила его голову. «Посмотри на меня», — сказала она, — «не я ли та женщина, с которой ты вчера веселился?» Каптах испуганно взглянул на нее, зажмурился и взмолился. «Да смилостивятся надо мной все боги Египта, и да простят меня за то, что я поклонялся чужим богам и приносил им жертвы. Но это действительно ты, и прости меня, ибо все это было во сне». Минея сняла с ноги сандалию, шлепнула ею Каптаху по обеим щекам и сказала: «Вот тебе наказание за твой непотребный сон и доказательство того, что он кончился». Но Каптах заорал пуще прежнего: «Я и вправду не знаю, сплю я или бодрствую, ведь точно так же было, когда эта же самая женщина появилась передо мной во сне». Я помог ему выбраться из кувшина, дал горького снадобья, чтобы очистить желудок, потом обвязал веревкой и, не обращая внимания на его вопли, бросил в воду, чтобы он протрезвел. Но, вытащив его из воды, я сжалился над ним и сказал: «Пусть это послужит тебе уроком за твою дерзость со мной, твоим господином. Знай, что все, что с тобой случилось, правда. И если бы не я, лежать бы теперь тебе без дыхания в погребальном кувшине среди останков других лжецарей, отнесенных в подвал». Потом я рассказал ему все, что случилось, и мне пришлось повторить это несколько раз, прежде чем он понял и всему поверил. В заключении я сказал: «Наша жизнь в опасности, и мне теперь не до смеха. Ибо то, что царь повесит нас вниз головой на стене, а может, сделает и что-нибудь похуже, если только поймает, так же верно, как то, что мы сидим сейчас в этой лодке. Поэтому нам нужны хорошие советы. Тем более, что гребцы наши сбежали, и ты должен сказать, как нам добраться живыми до Метани». Каптах почесал в затылке и надолго задумался. Наконец он решил: «Если я правильно тебя понял, то все, что случилось, мне не приснилось и не пригрезилось спьяну. Следовательно, да будет благословен этот день, мне можно спокойно выпить вина, чтобы голова моя исцелилась. А то ведь я думал, что уже никогда не осмелюсь его пригубить». С этими словами он вполз под навес, зубами раскрыл печать на винном кувшине и стал пить, восхваляя всех египетских и вавилонских богов, имена которых знал. С каждым новым именем он прикладывался к кувшину, пока не свалился на ковер и не захрапел громко, как гиппопотам. Меня так разозлило его поведение, что я хотел бросить его в воду и утопить. Но Минея рассудила иначе. Каптах прав, у каждого дня свои заботы. Почему бы и нам не испить вина и не отдохнуть здесь, куда принесла нас река? Ибо это красивое место, камыши нас скрывают, и цапли кричат. Я вижу, как утки, вытянув шеи, летят вить свои гнезда, а вода под солнцем сверкает зеленью и охрой, и сердце мое легко, как птица, вырвавшаяся из клетки. Я подумал над ее словами, решил, что она права, и сказал: «Так как вы оба безумцы, то и я предамся безумию. Ибо, по правде говоря, мне все на свете надоело, и какая разница, повиснет моя кожа на стене завтра или через 10 лет? Ведь все предопределено звездами еще до моего рождения, как объяснили мне жрецы башни. Солнце ласково пригревает, и на прибрежных полях зеленеют всходы. Я хочу выкупаться и половить руками рыбу, как когда-то в детстве, потому что и впрямь этот день не хуже любого другого. Мы выкупались в реке и предоставили солнцу высушить наши одежды, потом поели и выпили вина. А Минея принесла жертву своему богу и станцевала для меня в лодке те танцы, которые она исполняла в честь бога, так что, глядя на нее, у меня дух захватило, и я сказал ей: «Только однажды в жизни я назвал женщину сестрой, но ее объятие было для меня словно обжигающий огонь, а тело словно мертвая пустыня, которая не может освежить. Поэтому молю тебя, Минея, освободи меня от того колдовства, которым ты опутала мое тело. Не смотри на меня глазами, подобными лунному свету на поверхности воды. Иначе я скажу тебе: сестра моя, и ты так же, как та женщина, ввергнешь меня в преступление и обречешь на смерть». Минея взглянула на меня с любопытством. «Похоже, что ты общался со странными женщинами, Синухи. Но, может быть, в твоей стране женщины вообще такие? Меня ты, во всяком случае, можешь не опасаться. Я вовсе не собираюсь тебя соблазнять. Мой бог запретил мне соединяться с мужчиной, А если я это сделаю, мне придется умереть. Поэтому я осторожный и не стану тебя искушать, как тебе, видимо, показалось, хотя я и не понимаю, почему». Она взяла руками мою голову, положила ее к себе на колени и, поглаживая мне щеки и волосы, продолжала. «Голова твоя совсем глупа, раз ты дурно говоришь о женщинах. Ибо если есть женщины, отравляющие колодцы, то есть и такие, которые подобны роднику в пустыне или росе на сухом лугу. Но хотя ты недогадлив и непонятлив, а волосы у тебя черные и грубы, я с удовольствием держу твою голову на коленях, потому что в тебе, в твоих глазах и руках есть что-то, что нежно влечет меня. Мне очень обидно, что я не могу дать тебе того, чего ты хотел бы, и это огорчает меня не только из-за тебя, но и из-за себя, если тебе приятно услышать такое смелое признание». Зеленовато-золотистая вода журчала у борта лодки. Я держал Минею за руки, как утопающий, и смотрел в ее теплые, словно ласка, глаза, мерцающие, подобно отражению луны в реке. «Минея, сестра моя», — сказал я ей, — «в мире много стран и еще больше богов, им нет счета, и все они мне надоели, ибо люди выдумали богов, наверное, только от собственного страха. Откажись от своего бога, его требование жестоко и бессмысленно, а сегодня оно особенно безжалостно. Я увезу тебя в страну, где власть твоего бога бессильна. Пусть нам придется уехать даже на край света, в страну дикарей, питаться только травами и сушеной рыбой, а спать до конца жизни на камышах, ведь где-нибудь должна быть граница, за которой кончается власть твоего бога». Но она крепко сжала мои руки, отвела взгляд и ответила: «Мой бог очертил свои границы в моем сердце. Куда бы я ни ушла, власть его последует за мной, и мне придется умереть, если я отдамся мужчине. Сегодня, глядя на тебя, я тоже думаю, что мой бог, пожалуй, жесток, требуя такое. Но я ничего не могу с этим поделать, и, может быть, завтра все будет иначе, когда я надоем тебе, и ты меня забудешь, ибо таковы мужчины». «Завтрашний день никому не ведом», — сказал я нетерпеливо, и все во мне вспыхнуло против нее, точно тело мое было лежащее на речном берегу кучкой камыша, которая сохла на солнце лето за летом, пока не заполыхала от искры. «Все твои речи — просто отговорки. Ты хочешь меня подразнить, наслаждаясь моими мучениями, как обычно делают женщины». Но она отняла свои руки, поглядела на меня сукаризно и сказала: «Я образованная женщина. Кроме родного языка знаю вавилонский и египетский. Мне известны три алфавита, и, пользуясь любым из них, я могу подписать свое имя на глиняной табличке и на папирусе. Я побывала во многих больших городах, танцевала в честь своего бога даже на египетском побережье перед разными зрителями, которые дивились моему искусству. Но торговцы похитили меня во время кораблекрушения. Я знаю, что женщины и мужчины одинаковы во всех странах, хотя отличаются цветом кожи и языком и поклоняются разным богам. Я знаю также, что образованные люди во всех больших городах схожи друг с другом мыслями и обычаями, что они повсюду ублажают себя вином и не очень верят в богов, хотя и поклоняются им на всякий случай, ибо так принято. Я все это хорошо знаю, но я с детства росла в храмах, посвящена во все таинства своего божества, и никакая сила в мире, никакое колдовство не может разлучить меня с моим богом. Если бы ты сам танцевал перед быком, спрыгнул ему на лоб, уселся бы между его острыми рогами, дерзко касаясь ногой ревущей морды, ты что-то понял бы из того, о чем я говорю. Но я думаю, что ты никогда не видел, как девушки и юноши танцуют перед быками». «Я об этом слышал», — сказал я. «Знаю, что в Нижнем Египте проводятся такие игры. Но я думал, что все это делается для развлечения, хотя мне следовало догадаться, что бог замешан и здесь, как во всем сущем. Значит, и в Египте поклоняются быку, отмеченному богом и рождающемуся лишь однажды в течение одного поколения. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь прыгал на его загривке, ведь это было бы его посрамлением и оскорблением его достоинства, ибо такой бык предвещает будущее. Если ты хочешь сказать, что должна сохранять свою невинность ради быка, то это неслыханно, хотя я знаю, что в Сирии во время таинств, посвященных праматери земле, жрецы приносят в жертву козлу невинных девушек, избранных для этого из народа». Тут она больно ударила меня по обеим щекам, глаза ее вспыхнули, как у дикой кошки в темноте, и она сердито крикнула: «Раз ты так говоришь, значит, ты и сам не лучше козла, все твои мысли только о плотском. Коза может унять твою похоть не хуже женщины. Отправляйся к праотцам и оставь меня в покое, не надоедай мне своей ревностью, ибо ты говоришь о делах, в которых разбираешься, как свинья в серебре». Ее слова были дерзки, и пощечины горели на моих щеках, поэтому я холодно отвернулся от нее и перебрался на корму. Чтобы скоротать время, я открыл свой сундучок с инструментами, принялся их чистить и отмерять снадобья. Она сидела на носу, сердито стуча пяткой по дну лодки. Потом в раздражении сбросила одежду, смазала тело маслами и начала танцевать так бурно, что лодка закачалась. Я невольно тайком на нее поглядывал, ибо искусство ее было действительно велико. Она легко сделала мостик, опершись на руки, и, выгнувшись как радуга, поднялась на ноги. Все мышцы ее тела под блестящей кожей подрагивали, она дышала порывисто, волосы вихрем взметались вокруг головы. Ее танец требовал больших сил и искусства, и я никогда не видел ничего похожего, хотя не раз любовался танцовщицами в домах увеселений многих стран. Глядя на нее, я перестал сердиться и не думал больше о том, сколько я потерял, украв эту капризную и неблагодарную девушку из царского дворца в Вавилоне. Я понял, что она в самом деле готова была сразить себя ножом, оберегая свою невинность, и что я держался неправильно и нехорошо, требуя от нее того, чего она не могла мне дать. Натанцевавшись до полного изнеможения, когда капельки пота покрыли всю ее кожу и каждый мускул дрожал от усталости, она обтерла тело и вымыла ноги и руки в реке. Потом оделась, закрылась головой, и я услышал, что она плачет. Забыв свои инструменты и снадобья, я быстро подошел к ней, осторожно тронул за плечо и спросил: «Ты заболела?» Но она оттолкнула мою руку, не ответив, и заплакала горше прежнего. Чувствуя, что сердце мое разрывается, я сел рядом с ней и сказал: «Минея, сестра моя, не плачь из-за меня, я не собираюсь трогать тебя, никогда не трону, даже если ты сама меня об этом попросишь, ибо не хочу приносить тебе боль и страдания. Хочу, чтобы ты всегда оставалась такой, как сейчас». Она подняла голову, отерла слезы и сердито сказала: «Я не боюсь ни боли, ни страданий, и плачу не из-за тебя. Я оплакиваю свою судьбу, которая разлучила меня с моим Богом и сделала слабой, словно мокрая тряпка. Так что от взгляда глупого мужчины у меня подгибаются колени, словно они из теста». Говоря это, она упрямо смотрела мимо меня и стряхивала слезы с ресниц. Я взял ее за руки, и она их не отняла, а повернулась ко мне и продолжала: «Синухий египтянин, ты, наверное, считаешь меня очень неблагодарной и противной, но я ничего не могу поделать, ибо не узнаю себя. Я с удовольствием рассказала бы тебе о своем Боге, чтобы ты понял меня, но рассказывать о нем непосвященным нельзя. Могу лишь сказать, что это морской бог. Он живет в темных чертогах, вырубленных в скале, и никто из тех, кто вступил в эти чертоги, не возвращался оттуда, оставаясь у него навечно. Кое-кто говорит, что он похож на быка, хотя живет в море, и поэтому нас, посвященных ему, учат танцевать перед быками. Говорят также, что он похож на человека с бычьей головой, хотя, побывав в нескольких странах и погостив в больших городах, я думаю, что это сказка. Знаю только, что каждый год из числа посвященных ему отбираются по жребию 12 девушек и юношей, которые в ночь полнолуния по очереди входят в его владение, и никто не радуется больше тех, на кого пал жребий. Мне он тоже выпал, но не успел настать мой срок. Как судно, на котором я плыла, затонуло, торговцы похитили меня и продали на невольничьем рынке в Вавилоне. Я тебе об этом рассказывала. Всю свою юность я промечтала о просторных залах Бога, о его ложе и о вечной жизни с ним. Хотя, прожив у него месяц, избранница может при желании вернуться. Никто еще никогда не возвращался из его чертогов. Видно, тому, кто повстречался с Богом, жизнь не может предложить ничего лучшего». Пока она говорила, солнце зашло за тучу, меня охватила дрожь, и моя душа преисполнилась смертной тоской, ибо я понял, что Минея не для меня. Ее сказка была той же самой, которую жрецы рассказывают во всех странах, но она в нее верила, и это навеки отделяло ее от меня. Поэтому я не стал больше смущать и огорчать ее тщетными словами, а принялся согревать ее руки в своих и сказал: «Я понимаю, что ты хочешь вернуться к этому Богу, и отвезу тебя через море обратно на Крит, ибо ты, очевидно, родом оттуда. Я догадывался об этом уже тогда, когда ты говорила о быках, а после того, как ты рассказала о Боге, живущем в темных чертогах, окончательно убедился в этом. Мне о нем рассказывали торговцы и мореплаватели в Семире, но тогда я им не верил. Они, правда, говорили, что жрецы убивают тех, кто пытается вернуться из Божьих чертогов, чтобы никто не узнал, каков он, этот морской Бог. Но это, конечно, выдумки моряков и низкородных людей, и ты, как посвященная, знаешь все лучше». «Я должна вернуться», — сказала она с мольбой. «Нигде на земле я не знала бы покоя, ибо выросла в храмах этого Бога. Но знай, Синухи, что, несмотря ни на что, я радуюсь каждому дню, который могу провести с тобой, и каждому мгновению, когда еще вижу тебя. Не потому, что ты спас меня, а потому, что нет для меня никого равного тебе. И я не так уже хочу попасть во дворец своего божества, как раньше, а отправляюсь к нему с тоской на сердце. Если мне будет позволено, я через положенное время вернусь к тебе, хотя и не верю в это, поскольку никто оттуда не возвращался. Но у нас мало времени, и, как ты сказал, завтрашний день никому не ведом. Поэтому давай радоваться синухе каждому дню, радоваться пролетающим над нами утками, которые машут крыльями, радоваться реке и камышам, яствам и напиткам, не думая о том, что неизбежно. Так будет лучше. Будь я другим человеком, я принудил бы ее, взял силы, увез в свою страну и прожил с ней все дни своей жизни. Но я понимал, что она говорит правду, и что, обманув своего Бога, ради которого жила и росла, она не знала бы ни одного спокойного дня. И наступил бы день, когда она прокляла бы меня и сбежала. Так велика сила богов, если человек в них верит. Но по отношению к тем, кто в них не верит, боги бессильны. Поэтому я думал, что она может и вправду умереть, если я возьму ее, ибо в доме жизни я видел, как люди безо всякой видимой причины или болезни чахли и умирали только потому, что считали себя провинившимися перед Богом, в которого верили. Все это было, наверное, начертано звездами еще до дня моего рождения, и я не мог ничего изменить. Поэтому мы ели и пили в лодке, спрятавшись в камышах, и не думали о грядущем. Минея склонила голову, задевая своими волосами мое лицо, и улыбалась. А испив вина, коснулась моих губ, и боль, сжавшая при этом мое сердце, была сладкой болью, может быть, даже более сладкой, чем обладание ею. Но об этом я тогда не думал.